Въезжаете в деревню. Да. Да. Там всякие гоблинские дети. Совсем такие крошечные. Собираются смотреть на вас. Вас вывозят на утоптанную площадку с большим костром посередине. И с большой круглой палатки. Выходит очень надменного вида. Где он? Шаман. Шаман. Сейчас я нарисую. Ну, в принципе, я не буду рисовать. Шамана нарисуешь? Нет, я просто покажу, где деревушка прямо находится. Она находится примерно вот здесь, вот по карте. Угу. Здесь, с другой стороны. Угу. И теперь нам просто нужен листок, где бы я его разместил. То, что он разлинован, это как бы подразумевает. Не нравится мне эта разлиновка, да. По центру костер большой. Здесь стоит шаман. У входа самую большую палатку. Здесь вход. Это шаман. А вот вы. По оценкам, вокруг у вас где-то, ну, гоблинов около 200, может быть, здесь жить. Да. Ну, где-то 60 нон-комбатов, да? Всяких детей, женщин. Нон-комбатов много, да. Больше. С вами привели еще 5 лошадей. Почему 5? Еще 5, здесь. Мы 4 возможно. Лошадей 5 было, трое разбежались. И шаман говорит, Шура, хочешь отдать опять стол? Говорит шаман. Шаман. Говорит шаман. Я твой стол трубаш отдал, да? Шаман спрашивает вас о тех великанах, которых они нашли убитыми. Да, как мы с ними справились? Своими руками задушили. Да. И почему двое из них были с разрезанным брюхом? Ну... Чем вы их так убили? Ловким оружием. У нас это есть, мы его принесли. В общем, он забрался внутрь и вырезался из них. Два раза. У нас есть очень... Два раза. У нас есть очень острые клинки. Я показываю. Это очень интересно. Я показываю серебряные клинки, которые мы сделали с них сам. Спрашиваем, это пальцы получит опыт для боя. Конечно, получит. Увы. Забой получим. Только ты же убивал варгов. Мы же гигантов убивали. Получили. Я бы хотели прямо после гигантов получить. Мы же после партии обычно задаем. Нет. Не по ходу дел. Не, ну если можно, если хватит на ап, то можно как-то делать, мне кажется, нет? Нет, просто в конце партии. А, ну ладно, хорошо. Тогда я это самое, ему говорю, типа, с таким... Вот, мы вам принесли оружие, которое вы можете убивать дальше сами, огров. Ну, впариваю ему это дело. И хотели у вас попросить об услуге, то есть дать там немножко передохнуть, дать еды для лошадей. И мы вам оставим одну лошадь из 5 лирых, и мы хотели бы отправиться дальше на юг. А также поделиться с вами золотом, которое мы уже добыли. Вы великие герои, убили великанов, могли убить солдат. Будьте друзья нашего народа. Да, так всегда и... готовы. Так и будем, мы друзья. Пока располагайтесь, вам подадут лучших женщин нашего племени. Нет, женщин не надо, спасибо. Мы сами справимся с тобой. Я тут понимаю, не все любят женщин. У вас такая теплая компания. В общем, вам дают... Можно ли 20-стеклянный кубик купить в обычном магазине? В обычном магазине? Хороший вопрос. Ну, как смотря, обычно. В обычном игровом магазине можно. Всегда в семерочке покупаю, да? Захожу, раз так не хватает. Так, в общем, вам дают отдельную палатку. Нет, пятерочка, подожди. Семья, а... маленькую палатку на 4. Не, ну, шатер такой, шатер. Гоблинская палатка. Вы вполне влезете. Ноги просунул, значит, тепло. На прошлый день начинается приготовление к празднику. Выглянув, видите, что забили уже 2 лошадей. Двух? Двух, да. Две. Я выбегаю. Лошадей становится 3. Подхожу, короче, прошу постановиться и обращаюсь, потом лошадей забивает уже вовсю. Шаман, говорю. Шаман, мы договорились с тобой. Шаман там рядом где-то ходит. Да, да. Шаман, ты выскочил, да? Оставьте нам лошадь, да. Оставьте нам... Ты что? Да, оставьте нам лошадь. Нет, я в черном. В черном. Оставьте нам лошадей! Канале! Такой. Ты, вот ты, да. Говорит, ну так и быть, я вам 2 оставлю. Мы же договорились о 4. С кем? С проводником. Со мной никто не договаривался. С вами, с проводником. Позовите проводника, пожалуйста. Проводник говорит от меня. И только я могу решать. Ну мы с ним договаривались перед боем. Значит, лошади. То есть мы вам давали. Ну, мы о чем договорились? Потому что у нас стоит на лошадей, мы вам даем золото и. Не хотите 2 лошадей, не будет нисколько. Нет, мы согласны на 2, но хотя бы. Торговля здесь бессмысленна. Мы 3-ю готовы выкупить, я согласен. За сколько? Еще за 1 кинжал. 2. За два кинжала, хорошо. Хорошо. Я достаю, у меня кинжалов 8 штук было, я им сколько дал? Три отдал, нет, сколько, на троих, четыре их отдал и то самое, еще два привез. Еще два у тебя останется. Да, два остается. В общем, да, три лошади у вас будет. Вам их подводят сюда и припарковывают. Да. К вашей палатке. И там такие шоки стоят, такие, да, лошади такие. А когда, собственно, празднование начнется? На закате. Хорошо. Может, отдохнем? Вы меня разбудите, а то мне религия требует, чтобы я в этом участвовал. Хорошо. В пьянстве? Да. У вас же вино есть с собой. В пьянстве, разврате и прочих развлечениях. Зря ты, значит, отказался от женщины. От женщины, да. Кто отказался? Кто знает, да, он-то не отказался, я отказался. Это вы отказались? Да. А так ничего, подальше. Шатер один на четверых. Это ваши проблемы. Вам предлагали. Такие ксенофобы. Ксенофобы, да. Не, мне эльф, наверное, все-таки это чуть-чуть проще. Учение Шавес, оно прям подразумевает, что все, что хорошо, все на пользу. И значит, надо жить как бы один раз, отрываясь. И на пользу ложись. Но к вечеру снег опять усиливается. Но костер очень ярко здесь горит. И над всей деревней витают запахи конины. Все уже начинают там пить какой-то кумыс или что-то в этом роде. Присоединяюсь. Перебродившее какое-то козье, что ли, молоко, непонятно. Вы тоже выходите, да? Да, отбиваем бурдюки с вином. Да. Везде веселье, играют барабаны. Весело играют. Да, и шаман там на специальном стуле. Кстати, спрашиваю шамана, а что у вас насчет кошек? Есть? Есть в горах пумы. Плохо. Пум, ебать, тяжело. Нужны большие валенки, да? Нужны гигантские валенки. С кошкой болеешь, да? Палочки пошли. Сам репертуаре. От гоблинки отказаться. Это про кошек. Всякое бывало. Ну что, вы нажираетесь, там по полной программе? Ну не да, по полной. Я пару стопочек, и меня уносят. Четыре гоблинских нормы, пожалуйста. Но ты тем временем чувствуешь возросшую магическую активность. Такие несколько вспышек. Да? Как будто бы эта монетка несколько раз как бы, ну, подала какие-то магические сигналы или что-то в этом роде. Но сейчас не высветит по этой монетке. Нет, потом все затихло. Гоблин, ты где-то сам. Так монетку лежит у меня там. Лошадь. Но он все равно почувствовал. Там ничего не понятно, что другое нет. Можно ли варгов в колшине давать? Можно ли давать лошадей варгов в колшине? Нет, нельзя, потому что они приучены к своим хозяевам. Вообще они интеллектуальные. Да. Если ты не в курсе. Не знаю. Варги, да? Да. Девять интеллекта. Девять интеллекта? То мне, чем многие из вас. Меньше половины. Давайте я с варгами пойду дальше. Они нормальные ребята. Варги погибшиться есть, да? Так, потихоньку. Где у него? Я как ее прям чувствую, где она, да? Где да, она да, есть. Да. Но на самом деле в вещах это сложно. Ладно, с утра надо будет проверить. Магии проверить. Не забыл бы проснуться. Сейчас. С утра вы просыпаетесь, вы там все с перепоя. Шура в обнимку с двумя гоблиншами и одним гоблиненком. Видимо, он не остановился. Уже надел гоблиненка, что ли, или что? Нет, не остановился на пробах, а там предлагали и так, и так. Какие проблемы? Мне религия как бы не только позволяет, а рекомендует. И ты мяукающих валенка. Не-не-не-не-не. Слушай, я не обошел. Кошка мини за. Слушай, дай, пожалуйста, кошки это как бы священные животные. Главное, лошадей наших не трогай, а то не доедем. Да-да-да. Да, вы просыпаетесь, идет снег. Что там еще? Покушать. Лошади вообще на месте? Лошади на месте. Три? Да, вы все выходите с больной головой, можно похмелиться. Да. Я за книжку сяду. Давай. Так, я подхожу к лошадям и иду к этому самому, как его зовут? Шаман, да, точно. И иду к нему и, ну, значит, разговариваю насчет выдачи нам овса или чего-нибудь там для лошадей. Чем варгов кормить? Так у них... Варгов мясом. А сами ничего? Голубые-то явно лошадей брали с собой хавчик. Боюсь, что брали. На вас не взяли с собой. Да, начинал. Ну, конечно, они были навьючены. Вы что, навьючены? Нет, они там были скинуты. Хочет напомнить игроков. Игроки сегодня Шура с нами играет, Вот здесь вот рядышком. Здесь Палыч. Всем привет. Олежка, он же Хобот. И Саня, которого вы по настолкам уже видели. Вот, а у нас впервые сегодня дебютирует только Олежка. Шура у нас уже играл в Fallout PNP, вы можете посмотреть. Палыч у нас частый гость на всех каналах. А Хобот у нас Олежка. Он дебютирует. На этом самом. В Террарии играли? Нет. Нет, не играл в Террарии. А мы просто играли без стрима. Точно, точно, точно. Ну, в общем, когда ты подходишь к шаману, он говорит, я вижу, вы ребята интересные. Не хотите ли нам немножко помочь? Каким образом? С нами дело в том, что гномы переговоров не ведут, а у нас их 6 пленных. А у них штук 15 наших пленных. Если бы вы от нас, как послы, пришли, обменяли, мы были вам очень благодарны. Помогли бы всячески. И дали бы, что вы попросите. По какому курсу менять? Да. Ну, желательно, чтобы всех освободили. Всех по всех. Прошу дать побеседовать с гномами. Или гномы, да. Если мы поменяем 5-15, то последнего гнома мы продадим. Гномам? Да. Шикуси. Ну, меня как напрягает без денег. А гномы, они нищие. С них можно слупить 4-значную сумму. Как это, у вас Палыч очень не нищий там. Да, Палыч и голдюшка. Так шуршит там тихонечко. У Палыча голды полно. В общем, вы хотите навестить этих гномов? Да. Нет, в смысле пленников. Ну понятно, она видите, вас подводит к яме такой, которая закрыта деревянной крышкой. Открывают и видите, там внизу угрюмые, чумазые. 6 гномов. Уже копали тогда в сторону. Там уже что копали. Вы с Майнкрафтом уже начали играть. Это были алмазы. Уже там алмазная эра, да? Нифигельки. Что видите внизу угрюмых гномов? Я закрою окно. Закрой. Спрашиваю, кто из этих гномов главный, с кем можно поговорить? Они понимают вообще нашу речь? Один из них говорит, что общий понимает. А, в принципе, да. В гномии. Спрашиваю, как, ну, как произошло то, что их всем взяли. Да ты кто такой, что за хер? Тот, кто может помочь тебе вызволиться отсюда. Тот, кто с гоблинами икшается, нам не помощник. Ну смотри, если хочешь дальше сидеть в яме, то можешь продолжать ворчать там. Неужели ты не хочешь отсюда выбраться? Хочу, конечно. Ну так помогай нам, мы поможем тебе. У нас была охотничья экспедиция. Вышли из пещеры недалеко в горы поохотиться на коз. А там эти зеленобрюхие напали. Перебили половину, нас взяли в плен. Сволочи такие. Как давно это было? 2 месяца назад. Тут зарубки там ставят. Ну, примерно он может судить. Потому сколько раз светлела крышка наверху. Так, ну что, будем тут впутываться вообще, честно говоря? А что нет? Баш на баш меняет, значит, надо. Да. Тогда вопрос такой, как далеко находится ваш лагерь? Гоблинов? Ну, да. Гномов. Куда вас ведут гномов? Ты у кого спрашиваю, гномов или у шамана? Гномов. Мы не знаем, нам завязали глаза. Сколько вы ехали там? Неделю, там, день? Так у шамана спрашиваем, где, как далеко это находится их... Ну, вы, короче, завязали с ним беседовать или что? И вы метаетесь туда-сюда? Нет, я беседую с ними. Ну, шаман же рядом стоит. Шаман что, ушел, что ли? Главное, чтобы не знать, где он сейчас находится, чтобы тебе точно сказать. А в горах можно очень разными путями ходить. Если под землей, так одно время. А над землей примерно, не знаю, даже не можете сказать, сколько километров на ней отошли. Это кто говорит? Гном. Гном. Хорошо, до места вашей пещеры сколько дней вышли? Ну, 2 недели. 2 месяца. 4. 4 плюс их везли. Откуда сколько шаманов везли? А, нет, их везли 4 дня. Угу. Они отошли буквально там дня на 1.5. Понятно. Далеко. Неделю ехать. А какое направление? Южный или северный? Больше. Я не знаю, где мы сейчас находимся. Они-то по земле шли, а мы по снегу. Ладно, хорошо. Мы тогда... Ну, гоблины здесь... Мы поговорим с шаманом и к вам вернемся. Возьмем у них снегоступы, что? Они ж тут, блин, не просто так. Ну, что такое, что? Да... Погодите, еще последних лошадей потерять. Они по скалам херово карабкаются. Ну, по скалам пойдем? Ну а какие у тебя варианты есть? По дорогам идти. То есть гоблины протоптали себе дорогу до выхода из дварских подземелий. Почему? Они к общей дороге протоптали себе выход какой-нибудь. Как мы сейчас зашли, мы нашли по дороге. Они там петляли через 7 поворотов. Вы лучше спросили это у шамана, что там. Ну, что-то гадаете. Умозрительные конструкции заключаете. А сколько прошло игрового времени с начала игры? Игрового времени прошло где-то 4 дня сейчас, да? Меньше. Ну, 3 дня. 2 ночи было только, по-моему. 3 дня сейчас. Нет, 4. Первая ночь была у вас в пещере. Первая ночь в пещере. Потом... Вторая ночь была у вас на стоянке. Третью ночь вы бились. Нет, ну в ту же ночь. Следующую ночь вы потом копали, потом бились, и потом вы здесь спали еще. Да, 4 ночи. 4 ночи прошло, короче. Да. Это 4 дня. Сейчас 4 день. 4 день, значит, идет. Так, и тогда обращаемся к шаману, отходим от этих, закрываем, ну, не закрываем люка, мы отходим, ну, как далеко нам придется идти? Кстати, так сегодня зрителям мы не дали сделать никаких выборов. Да. Но ничего, в следующий раз дадим. Ну давай они решат, пойдем или не пойдем. Да не. Ну, на самом деле, да, поскольку я сильно сомневаюсь, что нам это надо. Мне тоже кажется, что... Я думаю, что зрители должны решать как бы со стороны мира, не со стороны вас. Но потом решим. Пока, короче, вы... Подхожу к шаману, что он может предложить нам за то, что если мы поможем. Да, что конкретно. Нам нужно добраться до севера или до юга, как бы. Ну, нам... До севера? До севера лучше, наверное. Ну, я лучше до севера, да, если одинаково идти отсюда. И второе, мы могли бы сделать так, что на какой-то территории, не прилегающей к вашему лагерю, не прилегающей к их лагерю, мы могли бы совершить обмен и быть посредниками. То есть не привести вас в их лагерь, а мы могли бы с гоблинами, точнее с гоблинами, точнее, угу. Часть нас могла бы идти вперед до лагеря, этих, как называется, до дварфов, да, и вывести ваших пленников вместе с дварфами, которые вы их охраняли, до нейтральной точки. И то же самое вы сделаете. Вы с вашими воинами выведете дварфов до определенной точки, мы скажем, где. Я, наверное, пойду в город, потому что я дварфийский знаю. Вот. Но самое важное для нас это, что вы нам можете предложить. И с тем же вопросом я прошу обратиться к тебя, к дварфам, если мы их спасем, что они нам предложат. Да, как бы нам живыми там отпустили. Ну, живыми это одно дело, а здесь можно сыграть еще в плюс. Что, кто-нибудь знает? Знание мира у тебя есть, чтобы оценить великодушие дварфов в случае возвращения? Все зависит от того, насколько ценные ребята. Насчет дварфов вы знаете здесь про эти горы, что... Я знаю, что дварфы везде, они как бы не очень... Про дварфов вы здесь знаете, что здесь есть официальная вот эта вот дорога, по которой все ходят. Есть дварфовские туннели, по которым тоже можно проходить. Метро? Да, но по необычно такую цену залупят. Зато прямой. Что мама не горюй. Ценно, знаю, дварфы пещерные. Ну а вдруг он там, папенькин сынок какой-нибудь? Ну, тогда бы там охраны 500 рыл было. Ну вот тебе, блин, 5 человек охраны, как бы. 5 человек с охраной, это серьезно. Ну не знаю. С 500, но если они там в какой-нибудь море... Если бы они охотились, значит, соответственно, это было не без излишеств. То есть ее же добывать, а не тратить еду, правильно? В конце концов. Если папочка вождь, ему как бы пофиг. Подхожу насчет еды. К яме, где гномы сидят, и спрашиваю того бородатого, который там ворчал все время. Есть ли какая-нибудь гарантия, то, что когда мы придем их обменивать, что живыми оттуда уйдем? Мы вам никаких гарантий не даем, тем, кто с гоблинами работает. Имена, нет. Явки там, нет? Не, ну придем мы, как бы, скажем, типа, кого вызволять-то, как бы, как сказать? В общем, он надменно вас посылает уже. Да, похожу я. Гном. Может, их тоже пошлем в Ж и поедем спокойно на север. Нам, видишь, хорошо бы по туннелям. Да, может быть, чем не по снегу. Поскольку она все равно ничего не предлагает, ни денег, ни шмоток, ни удовольствий. Угу. Можно, конечно, к дварфам прийти и предложить им за... Туда и обратно мотаться. Да ну нахрен у них девки бородатые. Недели. Что? А, да, кстати. Что можно? Можно дварфам предложить за место расположения. Место расположения 6 их, как бы... Воинов, да. Это мы говорим так, чтобы не слышал шаман. Дварф хочет 87. Это привет от Сибы. Странник. Очень хорошо. Сиба жив, значит, все-таки. Да. То есть мы придем. Хромает, не может сидеть на. Ну вот этих подземных коротышек, да. Где нас при помощи пыток как бы выведут все расположения гоблинов и зачем? Наших сокровищ. А зачем им с нами хорошо обращаться? Дворфы неизвестно, когда пойдут. Мы все есть, как бы они довольно замкнуты. Зачем им нам платить, если можно уже бесплатно выделить? Проходом, если они врубают сумму, как вообще люди доходят или как бы часть проводает? Доходят. В основном контрабанду гонят через эти проходы, те, кто готов очень много заплатить. Или те, у кого хорошие отношения. Очень много, это сколько там, тысячи человек? Я не знаю, они... А у кого хорошие отношения? Серые дварфы, как бы, тут. Ну, есть такие. Да очень редкие. Они жадные. Поэтому и не пользуются. Они что жадные? Они очень жадные. Ну, а что, они тебе бесплатно скажут? Почему бесплатно скажут? Мы им покажем, где дварфы, они нас проведут по туннелям, и все в плюсе. Дварфы, не дварфы? Нет? Доходим мы до гномов. Ну, дворфов, да. И они нас бесплатно выпытывают, где гоблины. Да. Абсолютно. Они там что у вас, блядь, все, сука, с рогами живут, что ли? Они жадные. И что жадные? Зачем вообще-то давать? Они же не безумные. Них там как бы... Правильно, типа... поэтому они тебя выпутают, как бы, с тебя снимут кожу, и ты им сам скажешь, где гоблины, где пленные их самые охотники. Не будут они с меня шкуру снимать. Почему? Зачем? Что их остановит? Бог. Бог. Какой? Их? Их бог. Ты уверен, что у них все боги светлые и радостные? Ну... И ни разу не российские. Да. Если один чукча пришел, ты не знаешь другого чукча. Убей первого чукча, да, или запутай первого чукча, и найди второго чукча, тоже убей, да? Может, да, вот так быть. Не, я думаю, надо просто делать как? Надо взять заложники, ну, заложники. Надо взять лошадей и ехать на север. Ну их нахрен, пусть сами бодаются. Нет, возьмем два. Сколько у нас там, Кирилл, пока зрителей осталось? 98. 98 уже в два раза уменьшился, видите как. Народ отваливается спать. Ну, так, ночь уже. Привет всем, кто смотрит, кстати. Молодцы, что досмотрели до этого момента. Да, у нас тут дилемма. Я предлагаю просто взять дварфов. Давайте сделаем голосование, наконец-то. Да, кстати, брать. Три варианта у нас будет. Сделай голосование. Там. Сейчас Кирилл разместит от моего имени. Голосование «Что нам дальше делать?» называется. Один. Как нам дальше быть? Идти к дварфам. Второй. Вообще не идти к дварфам. И третий вариант – идти, но использовать всякие хитрости и уловки, да, которые мы должны будем сами придумать. Типа взять заложников, да. На самом деле, дворфов этих. Кто нам все отдаст? В смысле? Понял, Кирилл? Если мы возьмем заложников… Идти, но использовать хитрость. Ну. Их у нас отберут, как бы… А первое – идти по-честному. Да. Мы можем подойти так, чтобы не обрали, там, и так далее. То есть, можно вообще… Сейчас у нас зрители проголосуют. То есть, у них нет магии… Как заключенцев с этим не решить. Заложников, дворфов. Да мы, во-первых, мы оставим... Если он может усыпить несколько человек, почему дворфы не могут усыпить нас? Что? Зачем? Давай, Кирилл, чтобы забрать бесплатно заложников, которых мы туда поволочем. А можно быть добрыми и пушистыми, прийти и отдать им просто заложников? Взять других заложников. Так нам нужно... А гарантия того, что дворфы не убили, да, не убили этих самых... А, ссылку нельзя, там пробельчик вставь куда-нибудь, пробельчик в пару вставь. Убери в начале ссылки http и вставь после слэша там пару пробелов. Пробел там что-то ббб пробел. Да. http в начале бери, ввв. Убери? Убери. Мы ничего не выигрываем. Нам гоблины ничего не заплатят. Ну они обещали, что... Получилось нажать? Наоборот, они обещали. F5 нажми. Может быть, нам придется здесь еще оказаться в любое прочее имеет время. Хотя бы в этих горах у нас будет кто-то, кто нам поможет в другой заварушке. Нужно... Хочешь сказать, что гоблин за тебя вкупится? Ну, если шаман будет обязан, я думаю, шаман... Сделает вид, что он не видит, он в Австралии... И... А не получается? Нет. То, что ты сам ничего не можешь. Придется идти самому, короче, шатать нужно в камеру. Попробовать. Давай. Этих дварфов просто вызволить и отвезти в дварфский город. Ты уверен, что они будут благодарны? Каким образом ты их везешь? Я вот в благодарности верю дварфов, то... Они жадные, конечно, но обычно по счетам платят. Вот, кстати, это ключевое. Вот платят ли они по счетам, или они не платят по счетам? Потому что я вот, например, верю, что даже при всей жадности можно быть резвым. Так, господа, я сейчас уже разместил ссылку, теперь ждем результатов голосования. Пожалуйста, проголосуйте. Угу. А вы еще пока можете подискутировать немножко. Можно знания лоукал тоже еще разочек кинуть. Кто лучше получается нам, кто полезнее будет в будущем. Ну, гоблинов вообще перебить хотели, да, вроде того. Так что, не знаю, есть смысл. Общие знания местности. Это короче. Вам решать. Про гномов вы все знаете. Гномы тоже очень много зависит от племен, которые вам встречаются гномов. Что за племя мы знаем? Гномов? Да, это племя. Про гоблинов. Нет, гномов. У гномов, но тут очень разные они. Нет, вы не были с ними знакомы. Вы с ними познакомитесь в тот момент, когда вы с ними встретитесь. Да, ну по одежде, по привычкам, по цвету кожи. Но примерно это какие-то там гномы из центральной части гор, про которых мало кто вообще знает. Понятно. Олежка не прокинул. А я могу что-нибудь знать, нет? Ты если следи за ссылкой, Кирилл. The Plains? Да, планы. Mm-hmm. А результаты обновляй. Mm-hmm.